каким образом он выжил. Так же, как он, похоже, не испытывает стыда или ненависти. Но, может быть, он просто-напросто в состоянии шока. Это последнее объяснение казалось Джорджу Тарасу менее правдоподобным. Он в него не верил. Истина заключалась в том, что по случаю этой первой встречи с рэбом Михаэлем Климродом, встречи, чья продолжительность не превышала 20 минут, Тарас интуитивно почувствовал, что этот худой мальчишка, которому едва хватало физической силы держаться на ногах, обладает чудовищной способностью справляться с любыми обстоятельствами. «Быть выше их» — такие слова невольно пришли в голову Тарасу. Точно так же, как он физически чувствовал подавляющую тяжесть интеллекта, пылающего в блеклых и глубоких глазах рэба Климрода. Мальчик сделал еще один шаг к двери. Его профиль обладал несколько жестокой красотой. Он намеревался уйти, поэтому последние вопросы, которые задал Тарас, в сущности имели целью продолжить разговор. А кто постигал хлыстом и прижигал сигаретами? «Вы знаете ответ», — сказал Рэб. «Тот самый офицер? Все 20 месяцев?» Молчание. Еще шаг в сторону двери. «Вы сказали, что оберштурмбанфюрер сформировал группу в Белжице 2 октября 1943 года. Сколько в ней было детей?» 142 человека. С какой целью их собрали? Легкое покачивание головой, он этого не знал. И на этот раз он не лжет. Тарас сам удивлялся этой своей уверенности. Почти наспех он задал еще вопрос. «Как вас вывозили из Белжица?» «На грузовиках. В Яновку?» «В Яновку отправили только 30 человек. А куда же 112 остальных?» «В Майданек». Это название тогда никоим образом не было знакомо Тарасу. Впоследствии ему пришлось узнать, что имелся в виду другой лагерь смерти на польской земле, подобные Белжицу, Собибору, Треблинке, Освенциму или Хелму. Этих 30 мальчиков отобрал сам оберштурмбанфюрер? В группе были одни мальчики? Отвечаю «да» на оба вопроса. Рэб Климрод прошел 2 последних шага, отделявших его от двери, ступил на порог. Тарас видел его в профиль. «Я их вам верну», — сказал Рэб. Он слегка пошевелил пальцами, сведенными на томиках Уитмена и Монтэнь. «Эти книги, я их вам верну». Он улыбнулся. «Пожалуйста, не задавайте мне больше вопросов. Оберштурмбанфюрер доставил нас в Яновку. Тогда он и начал использовать нас как женщин. Потом, когда русские сильно продвинулись, он и другие офицеры сумели убедить немецкую армию, что они выполняют специальное задание, что им поручено нас конвоировать. Именно поэтому они не убивали нас, кроме тех, кто больше не мог идти». «Вы не помните фамилии ни одного из этих людей?» «Ни одного». «Он лжет». «Сколько детей прибыло вместе с вами в Маутхаузен?» 16. «Вас было лишь 9 в могиле, где вас нашел лейтенант Сатиньяс. Когда мы прибыли в Маутхаузен, они убили 7, оставили только своих любимцев». Это было сказано столь же тихим и бесстрастным голосом. Он переступил через порог, остановился в последний раз. «Могу ли я попросить вас назвать ваше имя, если не возражаете?»